Глава 28. Демид. Мила только что накинула халат и убежала из комнаты. А вот тебе и первая брачная ночь. Поднимаюсь с кровати и иду в ванную, смежную со спальней. Надо освежиться. Штаны до сих пор топорщатся, даже после того, как мы с Милой поругались. Я так и не понял, что с ней произошло, чего от меня как ошпаренная отстранилась. Весь день обнимала меня, целовала. Как еще это понимать? По контракту у нас чувства запрещены, но я же вижу, что нравлюсь ей. И она мне, по правде сказать, тоже. Сам от себя такого не ожидал, но попал в эти сети, как муха в паутину. Нравится мне Милка, и ничего с этим поделать не могу. Никогда до нее таких девушек не встречал. Обычно они ведут себя одинаково. Все угодить стараются, все лебезят, а стоит проявить к ним интерес, как тут же садятся на шею. Готовы сказать что угодно, сделать что угодно, повторяют слова любви и обожания, но все взамен на подарки, хоть и отрицают это. Все фальшь, напускное. Не было у меня ни с одной из них ощущения, что их чувства настоящие. Уверен. Будь я каким-нибудь простым работягой, они бы на меня не посмотрели. Я не дурак, понимаю, как природа человека устроена. Женщина с древних времен привыкла выбирать самого сильного, успешного в охоте самца, чтобы он мог защитить и прокормить ее и потомство. Это чертов условный рефлекс. Против него фиг попрешь. Но хочется верить, что и мы давно не древние люди, что мы можем ценить в человеке человека. Естественно, я бомжом становиться не собираюсь и буду обеспечивать свою женщину и давать ей самое лучшее. Но рядом хочется видеть настоящего человека, который искренне тебя любит. Не деньги и статус, а тебя. И вот до Милки я таких не встречал. Я знаю, она меня еще не любит. Еще тут ключевое. Я уверен, что все возможно в будущем, если отношения будут развиваться, как сейчас. Да, это не входило в мои планы. Но к своим 30 я, к сожалению, уже успел разочароваться в отношениях с женщинами. А вот и добавил этот пункт про запрет чувств. Только для того, чтобы мне потом не выносило мозг очередная влюбленная пустышка. И мне чертовски стыдно, что я мог так подумать о Миле. Она красивая, а есть у нее эта женская энергетика, притягательная, сексуальная, но не вульгарная, а нежная. Мила согласилась вступить в фиктивный брак за деньги. Вот я и сложил 1+1, решив, что она одна из таких. Я тогда не знал ни про ее маму, ни про то, что Мила за человек. А она оказалась совсем не такой, как я представлял. Я все еще плохо ее знаю. Но уже сейчас вижу ее искренность. Нет в этой девушке желания нажиться на богатом мужчине. Ее симпатия ко мне абсолютно искренняя. Это даже после того, как я общался с ней в начале знакомства. Как быстро Мила забыла свою ненависть, когда мы начали заниматься общим делом. И стало ясно, что враждовать нет смысла. Мы начали больше узнавать друг друга, а там и первые чувства появились. И у нее. И у меня. И с учетом всего этого я не могу понять, почему она мне сейчас отказала. Видит же, что нравится мне, что у нас все стало неплохо так развиваться. Целовала меня весь день, искренне, с большим желанием. Не для вида, я чувствовала это. Постель у меня в руках начала плавиться, как мед на солнце. Хотела меня, как и я ее. Почему отказалась? Я встаю под холодный душ, чтобы унять возбуждение. Всю свадьбу ходил, как намагниченный. Разрядки не получил. Один в душе я это делать не буду. Давно не мальчик. Да и налево от фиктивной жены ходить не хочется. Нравится мне Мила сильно. А другую девушку я сейчас и не хочу. Можно, конечно, чисто снять напряжение. Но только должное удовлетворение это не принесет. У меня есть два варианта, почему Мила решила мне отказать. Первый. У нее какие-то проблемы по этой части, хоть она и кричала, что проблем нет. Но я знаю, что не все, что говорят женщины, правда. Далеко не все. А Милка лиса. Она может увильнуть от правды, когда ей нужно. Возможно, в прошлом у нее был неудачный опыт. Может, женишок ее бывший недоделанный накосячил как-то, что травмировал психику. Не знаю. Но если так, то будет непросто. Хотя сложностей я не боюсь. Есть и второй вариант. Мила не верит в мои чувства. Она решила, что я от нее хочу только секса, поэтому побоялась, что если мы переспим, я потеряю к ней интерес. Если так, то неприятно получается, что она так обо мне подумала. Выхожу из-под ледяного душа и иду в кровать. Милка возвращается через 15 минут. «Димит, прости. Я твою маму в коридоре встретила. Она видела, что я расстроена. Сажусь на кровати. Что она сказала?» «Ничего». Милка пальцы на руках гнет, взгляд в пол опустила. «Ну, иди сюда». Жестом подзываю ее к себе. «Приставать не буду. Обещаю». Она, как замерзший котенок, забирается с ногами в кровать. Ложусь на свою подушку, а она голову мне на плечо опускает. Глажу ее по волосам мягким. «Завтра поговорю с ней. Спи, лисичка». А я быстро проваливаюсь в сон. Открываю глаза утром от света из окна. Мила так и спала на моем плече. Осторожно перекладываю ее на подушку, чтобы не разбудить, и иду умываться. Через 10 минут я спускаюсь на первый этаж. Знаю, что мама ни за что не пропустит утренний чай. Надо поговорить с ней, убедить, что все у нас с Милой отлично. И пусть уже дает добро Робу на продажу клуба и уезжает в свой Лондон. Ей у меня все равно никогда не нравилось. Захожу в столовую. Мать сидит с чашечкой чая в руке. «Димит, сын, у меня для тебя новости. И, боюсь, они тебе не понравятся».